Ты здесь, Камила? Здесь, мой государь. Играй, мой сын, играй. Ты честный малый. Камила, знатный гость решил остаться. С трудом в этот якорь укрепили. Вы вниз его, он кверху. Ты заметил? Да, он на ваши просьбы не сдавался. Все повторял, что ждут дела. Ты прав. Камила, почему же он остался? Чтобы не обидеть доброй королевы. Ну, зачем же добрый? Просто королева. Название доброй надо заслужить. А есть еще сметливая башка, заметившая то, что ты заметил? Ведь ты умен, ты подмечаешь больше обычного чурбана. Кто попроще, я думаю, глядел да не видал. Все поняли, что гость ваш остается. Да? Остается. Да, ну почему? Чтобы удовольствие доставить вам и вашей достойнейшей супруге. Ах, так вот как. Чтобы моей достойнейшей супруге доставить удовольствие. Довольно! Камила, тебе вверял я сердце и тайны государства моего, как духовник ты облегчал мне душу, и, кающийся грешник, обращенным с тобой я расставался. Но ужасно обманут был я честностью твоей, обманут тем, что честностью казалось. Помилуй боги, добрый государь. Да, если разобраться, ты бесчестен. Ты честности удар наносишь в спину, сбивая с толку тех, кто видит правду. Мой государь, не знаю, что ответить. Быть может, я труслив или нерадив, но я хочу понять мою ошибку. Позвольте мне узнать мой тяжкий грех. Если от стыда я не ослепну, то я не грешен. Замолчи, Камила. Да разве ты не видел, что случилось? Не догадался, чем я оскорблен? Ты, может быть, очки напялил на нос и стекла закоптил, чтобы не видеть. И ты не слышал? Но могла ли молва не разгласить того, что всем известно? Или не подумал? Ибо если думал, не мог же, наконец, ты не понять, что я женой обманут? Ух ты, низкий плут! Или поклянись трусливо господину, что у тебя нет мозга, глаз, ушей? Или сукой назови мою жену, распутницей, разнузданной девкой? Ну, говори, говори, я прав! Даю вам клятву, когда посмел бы кто-нибудь другой при мне чернить супругу государя, он жизнью поплатился бы. О, Боже, я никогда не слышал от вас речей, которые настолько вам не к лицу, тому, кто повторит их великий грех. А что, не грех шептаться, щеколинуть к щеке, губами в губы, смех похотливый вздохом прерывать? Не может быть измены очевидней. Бок о бок, стремя к стремени скакать, уединяясь даже на охоте. Молить нетерпеливо небеса, что утро ночью стало час мгновением. При всех глазами предаваться блуду, это ничего? Тогда весь мир ничто, ничто создатель мира, моя жена, богиня, ничто, я сам, ничто со всем, что есть под солнцем. Мой государь, покуда время есть, гоните прочь болезненные мысли, таящие великую опасность. Скажи, я прав? Нет, нет, мой государь. Нет, прав, ты лжешь. Ты подло лжешь, Камила. Трусливый лжец, предатель двоедушный. Чему служить ты хочешь, выбирай, добру или злу? Да если б кровь моей жены была как жизнью насквозь гнилой, она и часу жить бы не могла. Но кто же заразил ее? Король Богемии, тот, кому она как шлюха на шее вешается нагло. Имея верных слуг, о, они бы сразу конец прелюбодейству положили. Ты сам, ты моей рукой из нищего в вельможу превращенный, ты видящий всю горечь мук моих, как только небо может видеть землю. Ты яд мог ему насыпать в чашу, убить его, но исцелить меня. Мой государь, я мог бы выбрать яд медлительный, на вид не схожий с ядом, без запаха и цвета, но не верю позор моей прекрасной госпожи, чья добродетель служит всем примером. Я вас люблю. Ах, да то умри, Камило! Ты думаешь, я так бесчестен, низок, что сам оклеветал свою супругу, что чистоту и белизну постели, хранивший сон мой, превратил я в грязь, покрыл крапивой, иглами, шипами, что сына кровь без смысла, без причины позорным обвинением обесчестил? Настолько ли безрассуден я и слеп? Не смею вам не верить, государь. Я устраню богемца. Но надеюсь, когда его не станет, вы, супруги, свою любовь вернете. Ох! Ради сына. Вы этим сразу пресечете сплетни и клевету. Такой совет, Камило, мне по душе. Я сам бы не хотел предать позор огласке. Государь, пройдите в сад. Явитесь к ним с приветом, с улыбкой, как на пиршестве веселом. И верьте мне, когда своей рукой в его стакан я не насыплю яду, казните нерадивого слугу. Вот все, чего хотел я. Сделай это, я тебе полсердца отдаю. Не сделаешь? Твое я вырву сердце. Клянусь вам, государь. А я пойду и притворюсь по твоему совету веселым и любезным. Горе, горе, бедняжка-королева. Что ж, Камилло, преступной воле кесаря покорствуй. Преступником, убийцей подлым стань. Меня за низость хочет он возвысить. Свершу злодейство, отомстит мне совесть. Не совершу, мне отомстит король. Меня влечет он в бездну преступлений. Бежать, пока не поздно. Да, бежать. Благословенна будь моя звезда. Идет король богемии. Как странно. Сам убеждал и сам же обозлился. Со мной ни слова. Добрый день, Камилло. День добрый, государь. Какие вести? Что при дворе? Покуда все, как было. Король угрюм, как будто он лишился или города, или области любимой. Мы встретились у выхода. Я тотчас приветствовал его, но он безмолвно прошел вперед, не глядя на меня. О, государь, не смею знать причины. Не смею? Знаю, но не смею знать. О, я прошу вас, будьте откровенны. Или то, что вам известно, не должны вы, не можете, не смеете сказать и самому себе. Но в чем же дело? Камилла, вы меняетесь в лице, и в нем, как в верном зеркале, я вижу, что перемена та меня коснулась. Да, есть недуг, который мрачает всех нас. Его назвать я не могу. И тот недуг от вас, король, исходит, хоть вы здоровы. От меня недуг? Хоть я здоров? Ты должен мне ответить, Камилло. Слышишь? Я прошу тебя. Я заклинаю уважением к сану, которым облечен. Твоею честью. Скажи, какая мне грозит беда. Исполните совет мой, государь. Немедленно, или мы погибнем оба. Я жду, Камилло. Он мне поручил вас отравить. Кто он? Король. За что? Он утверждает, он клянется небом, что видел вас и вам помог невольно в прелюбодействе с нашей королевой. Помог в прелюбодействе? Так пускай в гниющий студень кровь моя сгустится. Пусть назовут меня вторым Иудой. И пусть не слава, трупное зловоние предшествует мне всюду, чтобы люди, как от чумы, в смятенье разбегались. Хотя б клялись вы каждой звездой, Планеты каждой клятвы не помогут. Как море в сушу вам не обратить, так вам не совладать с его безумием. Оно умрет лишь вместе с королем. Бежим сейчас же ночью. Вашим людям шепну, что нужно. Выведу их сам, и по два, по три мы покинем город. Мне места нет в Сицилии, я ваш. Что не солгал, клянусь своею честью. А если захотите вы свидетельств, не стану ждать, не то погибну с вами. Мы королем на смерть осуждены. Тебе я верю. По его лицу я понял все. Отныне ты мой кормчий. И жизнь пройдешь ты об руку со мной. Бежим, Камилло, выведи меня. И как отца тебя любить я буду. Да принесет нам счастье мой отъезд. Невинный, да поможет королеве. Прошу, поторопитесь, государь. Ключи при мне. Я растворю ворота, и мы к рассвету будем далеко. Поликсен и Камилла, закрыв лицо плащами, крадучись, покидают дворец. Покои королевы Гермионы во дворце. Здесь тишина. Королеве не здоровится. Она отдыхает. Неподалеку от нее придворные дамы играют с принцем Мамилью. Ах, заберите шалуна, Мамилья, довольно прыгать. Голова болит. Пойдемте, принц. Хотите, будем с вами во что-нибудь играть? Я не хочу. Да неужели? Почему, мой принц? Так? Вы меня начнете целовать и говорить со мною, как с ребенком? Вот вы мне больше нравитесь. Да? Чем же? Не думайте ни тем, что ваши брови черны, как смоль. Хоть говорят, что брови, когда они изогнуты и тонки, как лунный серп, начерченный пером, должны быть черными. Кто вам сказал? Не помню кто. Я, сравнивая женщин, сам это понял. Ну, а ваши брови какого цвета? Синий, мой принц. Вы шутите? У женщин только нос бывает синий, а совсем не брови. Принц, вашей маме посылает небо другого принца. Скоро день придет, и короля поздравят с новым сыном. А уж тогда придется вам просить, чтобы мы играли с вами. Пожелаем благополучных родов королеве. О чем это вы шепчетесь? Мой мальчик, поди ко мне. Садись, мне стало лучше. Побудь со мной и расскажи мне сказку. Веселую или грустную? Любую. Нет, самую веселую. Зачем? Мне нравится одна про ведьмы духов. Хотя она и страшная. Прекрасно. Садись и расскажи как можно лучше, чтоб маму не боиться и напугать. Ведь ты умеешь. Жил да был на свете. Нет, ты сядь сначала. Вот, ну, начинай. Жил бедный человек в плеси кладбища. Я буду шепотом, совсем тихонько, чтобы сверчка не напугать. Он спит. Да-да, ты на ушко мне говори. Врывается разъяренный король Леон. За ним Антигон и свита. Он в гавань шел со свитой и с Камило. Я встретил их за рощей и глазами до кораблей за ними проследил. Могу сказать, спешили наши гости. Как был я прав, я видел их насквозь. Им нужен трон мой, жизнь моя нужна. И подлый раб Камило помогал им. Предупредил ее и Поликсена. Кто им открыл ворота? Камилла, он и раньше это делал. Его приказ был все равно, что ваш. Мне это слишком хорошо известно. Ты сына мне отдашь. Я очень рад, что не твоей грудью был он скормлен. Хоть слова нет, он на меня похож. В нем слишком много материнской крови. Что это? Шутка? Увидеть сына. Он рядом с ней не должен находиться. Ее утешит тот, который в ней. Ведь это Поликсен набил ей брюхо. Сударь, что,